Нити хаоса. Покосившись на сбившийся за его спиной отряд местных магов и воинов, Санти подставил в телепортационное заклинание, полученные при помощи сканирования, ориентиры острова и открыл портал. Первым в него вступили Лек, Ханет и Храд, укрытые несколькими слоями разнородной защиты. За ними двинулись Нир Корвайт и еще три архимастера, тоже окутанные сетями заклинаний. Впрочем, даже простые воины имели при себе немало силы амулеты, способные оберечь их от многих опасностей. Отшельника, несмотря на его способности видеть то, чего не видели другие, брать не стали. Никакой магией, кроме ментальной, он не владел. Первым, что увидел Лек по выходу из портала, была чудесная лагуна. Плескалось золотой песок моря, шумел легкий ветерок в кронах незнакомых широколистных деревьев, зеленила трава на склонах холмов. Быстро пройдясь сканером по окрестностям, Горец убедился, что поблизости нет никого разумного. На поляне, где он оказался, тем временем один за другим появлялись побратимы, местные маги и воины. Последним на траву ступил Санти и тут же закрыл за собой портал. Не дай единый что-то опасное проникнет через него в город. «Просто-таки идиллия!» — с недоумением осмотрелся по сторонам Нир Корвайт. «Тише, благодать! Вы уверены, что центральная ось и язвы именно здесь?» «Уверен». Санти сам пребывал в растерянности. «Это же подтвердил и отшельник». «Тогда я ничего не понимаю». «Я пока тоже, но давайте пройдемся, посмотрим, что тут и как. Мы пойдем первыми, защищены все же получше вас». «Хорошо», — не стал спорить архимастер. Санти махнул Леку и осторожно двинулся вперед, прочь от побережья. Он продолжал сканировать остров, однако сканирование ничего не давало. Разумных он так и не обнаружил. Однако остров действительно защищал странный, ни на что не похожий магический полог. Проникнуть на него можно было только через портал. К берегу не пристанешь, полог просто не даст этого сделать. Со стороны, наверное, он выглядит как невидимая стена. При этом остров оказался совсем невелик, не больше 2 верст в диаметре. «Странное тут что-то, рыжий», — подозрительно посмотрел по сторонам Горец. «Возникает ощущение, что нам подставили лубочную картинку, идеальную такую». «Ага, возникает», — согласился Санти. «Слишком здесь все хорошо. Неземная красота приманкой попахивает». «Попахивает». Они двинулись дальше, поднимаясь на холм. Остальные шли следом, растянувшись цепочкой. Маги держали наготове заклинания, а воины — оружие. Чевитали птицы, они буквально мельтешили в кронах деревьев, очень яркие и разноцветные, но больше никакой живности поблизости не было видно. Поднявшись на холм, скомороха резко остановился и поднял руку, давая сигнал другим. То, что он увидел, заставило резко насторожиться. Идеалом красоты островок выглядел только со стороны моря. Стоило же перевалить через холмы, скрывавшиеся от взоров его центральную часть, как о красоте речи больше не шло. В самом центре глубокой котловины клубился черным туманом бездонный провал, из которого выглядывали наружу изломанные, уродливые шпили некоего подобия храма, явно посвященного очень недоброму богу. Да и богу ли? Сомнительно. «Какая гадость!» — поморщился взобравшийся на холм Нир Корвайт. «Вы только посмотрите! Эманации храма достигают лишь границы холмов. На берегу они совсем не ощущаются. «Именно!» — буркнул Санти, сам содрогаясь от омерзения. От храма веяло застарелыми ужасом, болью и отчаянием, и выглядел этот храм очень старым, да что там, древним, как сам мир. Казалось, он стоит здесь испокон веков. Кто знает, может и так. Скоморох не думал об этом. Он размышлял, как проникнуть внутрь, и о том, достаточен ли уровень их защитных полей. Соваться туда стоит только магам. Воины пусть остаются здесь. Они не выдержат таких эманаций, сойдут с ума. Никакие амулеты не помогут. Такое ни один обычный человек не выдержит. Четыре императора начали медленное сканирование, каждый с точки зрения своей силы. Одновременно поняли, что соваться в храм, очертя голову, нельзя ни в коем случае. Сначала необходимо получить все данные, выстроить модель согласно законам математической магии, за ней проследить последствия воздействия тех или иных заклинаний, выработать методики противодействия и только затем идти, иначе не выберешься. Ловушек в храме явно хватает. Местные маги сперва не поняли, чем они заняты. Пришлось на несколько минут оторваться от дела и объяснить. Но поняли не все, один лишь Ниркарвайт. Он удивленно вскинул брови и задумался. Остальные начали втихомолку крутить пальцем у висков, искренне полагая, что у гостей не все в порядке с головой. Воины тем временем разбили лагерь, опасливо поглядывая с холмов на изломанные шпили храма. Им было не по себе. Хоть и отобрали для этого похода лучших из лучших, давно привыкших сражаться вместе с магами против чего угодно. Ничего удивительного. От храма несло таким кошмаром, что даже пожиратель рядом с ним казался ничем и никем. «Вы не в курсе, какому богу может быть посвящено это извращение?» — поинтересовался Санти у Ниркарвайда. «Понятия не имею», — пожал тот плечами. «Ни в одной из известных стран я не встречал ничего подобного. Но, видите ли, к этому острову никто и никогда не приближался, не пропускал невидимый барьер. Мы полагали, что это магия местных жителей». «Здесь нет живых уже примерно 1000 лет», — поморщился Скоморох. «Может, немного меньше. Это я вижу четко». «Согласен», — буркнул архимастер, сформировав свое заклинание видения и дождавшись результатов срабатывания. «Тоже вижу. Но вы взгляните на энергопотоки. Видели, чтобы они таким образом смыкались и образовывали из себя такие фигуры?» «Видел», — не стал скрывать Санти, вспомнив черный полигон, где еще и не такие связки встречались. «Видел, и похлеще, но иного рода. Там больше свет и тьма, с добавлением других первозданных сил сплетались, а не эта мерзость». Действительно, над храмом сплеталось в единое целое и уходило в зенит жутковато выглядящая ало-серо-черно-багровая паутина. Впрочем, называть это паутиной можно было только с очень большой натяжкой, скорее нечто непонятное. По нитям этого нечто пульсировало тоже. Нечто. Энергия? Санти поежился. Подобная энергия не придаст сил, а выезд твои собственные до основания. Паутина казалась уходящей в бесконечность. Погрузившись в неглубокий транс, Скоморох сумел понять, что, скорее всего, в другие миры. «Эннет, работай, ты у нас аналитик». Санти открыл глаза и повернулся к графу. «Надо проследить, откуда это пошло. И можно ли перекрыть?» «Я ничего не могу обещать», — поежился тот. «Постараюсь, но думаю, что узнать что-либо можно только внутри храма». «Похоже, ты прав». Скоморох мрачно смотрел в провал. «Только я не уверен, что мы оттуда выйдем». «Я тоже», — вздохнул граф. «Но выбора-то у нас нет». «Нет». «Тогда пошли. Модель, ты сам видишь, основа здешнего плетения — хаос. А значит, защититься там можно будет только при наложении защитной связки Элиана. Помнишь Лирана Первого, Второго Императора? Он, в отличие от всех последующих, изначально был магом и учил его лично завоеватель. Я имею в виду тот случай на островах, где поклонялись бездне. Элиан там дал своим магам связку, предохраняющую от воздействия хаоса. С тех пор она не применялась ни разу». «Применялась 900 лет назад, во время войны некромантов», — возразила Нед. «Помнишь историю жезла пустоты? По-моему, для создания этого храма применили что-то подобное. Или даже сам жезл. Его тогда так и не нашли. Бесследно исчез. Мог и в другой мир провалиться». «Жезл пустоты?» Словно от зубной боли скривился Санти. «Жуть!» «И я о том же», — усмехнулся граф. «Если это он, то я даже не знаю, что делать. Сроки создания храма и исчезновения жезла примерно одинаковы, немногим более 900 лет». «Простите, вы думаете, что внутри находится мощный артефакт, попавший сюда из вашего мира?» — поинтересовался Нир Карвальд, до того внимательно слушавших и разговор. «Мы не думаем», — повернулся к нему Скоморох. «Мы только предполагаем. Эманации того, что в храме, несколько похожи на эманации жезла пустоты. Но он ли это? Или совершенно другой артефакт? Не знаю. Нужно идти внутрь. Мне очень этого не хочется, но я должен». «Я тоже». Появился на губах архимастера намек на улыбку. «А вы уверены, что сумеете выстроить защитный полог достаточной мощности?» — прищурился Санти. «Скорее всего, да». Во взгляде Нир Карвальда можно было заметить намек на иронию. «Особенно если вы покажете, как это делать. Вы говорили, что для таких случаев существует специальная связка». «Показать-то я покажу», — пожал плечами Скоморох. «Но каждый должен создавать для себя полог самостоятельно. Мне не удержать два сразу. Умеете напрямую работать с первозданными силами, не через стихии?» «Умею», — подтвердил архимастер. «Не на вашем уровне, конечно, но умею». «Тогда хорошо. Отберите из ваших людей тех, кто тоже способен на это, и приступим. Так, остальным соваться в храм чистой воды самоубийства. Хаос разъест их тела и души за несколько минут». «Ясно», — кивнул Нир Карвайт и отошел.